Элитный кружок «Красный крест». «Хван Хи, помнишь, что с сегодняшнего дня у тебя еще один репетитор?» — сказала мама, открывая дверь машины на подземной парковке. Она всегда возила сына в школу, хотя дорога пешком занимала всего 10 минут. Хван Хи отпирался, но бесполезно. Мать аргументировала тем, что экзамены в университет — битва, где выигрывает тот, кто с умом использует каждую минуту. «Да, помню», — ответил Хван Хи, допивая травяной чай из термоса. «Обычно я не доверяю репетиторам, но раз уж ты завалил промежуточный экзамен по корейскому, а если и итоговый экзамен плохо сдашь, как ты поступишь в университет? Для Сеульского национального университета, например, надо 3 последних года подряд получать в школе высший балл по корейскому. Знаешь, как мне тяжело оплачивать твоих репетиторов? Учись усерднее, понятно?» «Да». «Ты обязан поступить на медицинский факультет. А еще лучше в медицинский университет. Понимаешь, почему? Ты мой единственный сын». «Угу». Мать Хван Хи страдала той же болезнью, что и большинство мам-школьников. Скорее даже одержимостью, поскольку совсем не давала сыну спуска. Многим жизнь с такими родителями покажется невыносимой. Но Хван Хи не мог на нее злиться. С виду он не был похож на заботливого сына, но если приглядеться, все было иначе. Это замечали лишь самые внимательные. Хван Хи нежно заботился о своей маме, как о беззащитном котенке, и безумно ее жалел. «Кстати, — продолжила мама, — по поводу Танби, той девушки, которая раньше была вице-президентом школьного совета. Правда, что она следующая в рейтинге после тебя? Помню, в младших классах она хорошо училась, но не представляла, что до сих пор держит планку». «Да, она молодец. Но откуда ты знаешь?» «Это моя работа — знать все обо всех». «Но вообще мне тетя Уджу рассказала. Он же вроде одноклассник Танби. Слышала, она довольно упрямая. И, кажется, нелестно отзывается об Уджу». Мать Хван Хи училась в одном классе с мамой Уджу. Они долго не общались, но когда Хван Хи с мамой переехали в этот район, дружба разгорелась с новой силой. «Знаешь, я переживаю», — продолжала мама. «Куда Танби планирует поступать? Надеюсь, не в тот же университет, что и ты. А насчет Красного Креста? Не знаешь, она собирается в этот кружок? Подумай над моими словами. Она не так проста, как кажется». «Мама, перестань. Танби не такая». Недовольно скривился Хван Хи, но быстро понял, что не стоило так реагировать. «Неужели? То есть мне можно не беспокоиться?» «Да», — уверил юноша и отвернулся к окну. Хван Хи был образцовым учеником. Когда в переходном возрасте его друзья перечили родителям и не хотели идти в школу, он беспрекословно слушался маму. Учителя постоянно хвалили за оценки и серьезное отношение к учебе. А мамы друзей то и дело завидовали его маме, что она вырастила такого сына. «Представляешь, вчера вечером мы опять поругались. Мой балбес, заперся в комнате, и играл в компьютер. Сил уже нет. Когда он возьмется за ум? И возьмется ли? Может, пора перевести его на хлеб и воду?» Пожаловалась одна из них. «Тогда сразу тебе скорую вызовет», — отвечала другая. «Мой Тухван такой же. Как видит меня, так сразу лезет перечить». «Думаю, может съехать. Так стыдно, что соседи слышат наши перепалки». «Как я тебя понимаю. И как завидую вам с Хван Хи. Кажется, вашего сына переходный возраст обошел стороной». «Наверное», — улыбаясь, ответила мама Хван Хи. «Мой сын совсем другой. Вчера я повысила голос, потому что он хочет больше читать и спать. Никогда раньше на него не кричала. Но знаете, чем позже начинается переходный возраст, тем сложнее. Переживаю, вдруг настигнет в старших классах». Все почувствовали иронию, но старались не показывать, что ее слова их расстроили. «Вот и где справедливость? Ваш сын добрый, симпатичный, высокий, еще и учится хорошо. Кажется, в прошлой жизни вы спасли страну, вот вас и отблагодарили ребенком. Слышала, Хван Хи пойдет по стопам отца и выучится на врача?» — спросила одна из них. «Мы его не заставляли, сам решил», — ответила мама Хван Хи. «Да ладно вам, давайте на чистоту. Ваш муж работает в больнице в провинции и, видимо, хорошо зарабатывает, раз вы с сыном столько лет живете в нашем районе. Неужели не хотите, чтобы сын поступил в медицинский?» «Что вы, я не вру. Сейчас экзамены намного проще сдать в провинции. Зачем переезжать ради учебы в город, где невообразимая конкуренция в школах? Мы переехали, чтобы ухаживать за моим больным отцом. Мужу очень нелегко приходится». Мама Хванхи часто рассказывала про сложную семейную ситуацию, но всей правды не говорила. Они с мужем давно развелись. Хванхи тогда учился в 6 классе. После ухода отца мама слегла на несколько месяцев. Он оправдывался, говорил, что полюбил другую. Хванхи знал лишь, что та женщина работала с отцом в одной больнице. Мама встретила отца, когда он перебрался в город без гроша в кармане. Они быстро поженились, вопреки недовольству родственников. Выучившись, отец уехал к себе на родину вместе с матерью, чтобы открыть собственную клинику. Они жили счастливо и в достатке. Но продлилось идиллия недолго. Умерли родители отца. Маме было тесно в маленьком провинциальном городе, да и папу удержать не смогла. Она часто плакала, что цена успешной жизни оказалась слишком высока. Хванхи все помнил. Ему было жалко маму и ее разбитое сердце. Ему пришлось нелегко. Юноша понимал, что теперь только он может сделать маму счастливой. Хванхи был вне себя от радости, когда спустя полгода она наконец-то начала вставать с кровати и выходить на улицу. Однажды, когда Хванхи был в 6 классе, мама сказала: «Сынок, давай переедем в район, где живет твоя бабушка. Я подыскала квартиру в соседнем доме». «Значит, мне придется учиться в Сеуле?» «Да, но ты не переживай, ты и там будешь лучшим. А еще сможешь поступить в престижный университет. Не то, что твой папа. Мне кажется, возможность хорошая». Но Хванхи не волновали причины переезда. Главное, мама больше не страдала. «Знаешь, ты мое единственное сокровище», — часто говорила она, чуть ли не плача. Хванхи при виде ее слез не мог отказать. Машина остановилась у входа в школу, и Хванхи вернулся к реальности. Прежде чем выйти из машины, он достал из рюкзака маленькую коробку, положил на сиденье и сказал: «Мама, с днем родителей!» «Точно! Сегодня же день родителей! Надо навестить бабушку с дедушкой в санатории! Спасибо, сынок, что напомнил! А для меня лучшим подарком станет результат итогового экзамена! Ты должен быть лучшим! Постараешься ради меня!» Хванхи улыбнулся и вышел из машины. Спустя несколько дней, в четверг, во время обеденного перерыва, участники кружка собрались в аудитории. Началось собрание Красного Креста. Танби в этом году вступила в 2 кружка. Было тяжело совмещать, но ее мотивировала мысль о поступлении в медицинский университет. После долгих раздумий девушка вступила в кружок английского языка, где учили писать газетные статьи. Ей говорили, что для медицинского лучше выбрать кружок, связанный с естественными науками или математикой. Но Танби все распланировала. В кружок химии и биологии она вступит в следующем году, а на школьной олимпиаде по математике и так займет призовое место. Тем более учитель математики сказал, что предмет больше не учитывается в портфолио. По слухам, сейчас в медицинских университетах ценят студентов, владеющих английским языком. Поэтому Танби решила в 10 классе уделить время именно этому. Следующим кружком, куда вступила Танби, стал Красный Крест. Туда брали учеников и 10-х, и 11-х классов. Попасть туда было довольно сложно. Про собеседование ходило множество слухов. Но на самом же деле членами становились почти все, кто заплатил вступительный взнос. Многие считали слухи раздутыми, но школьники то и дело обсуждали, что для Красного Креста надо пройти невероятно сложное собеседование, быть родственником одного из членов кружка и танцевать лучше знаменитых певцов. Последнее, разумеется, было шуткой. Но Танби становилась не по себе от этих разговоров. «Давайте сразу к делу», — начал глава кружка. «У нас в запасе еще больше месяца. Время есть, но помните, отчет об эксперименте необходимо сдать за 2 недели до экзаменов. Только тогда учитель впишет его в портфолио. Мы распределили вас в группы по 5 человек. Тема исследования выбирайте сами. Кстати, не опаздывайте на выходных в реабилитационный центр. Договориться было очень сложно, поэтому не заставляйте меня потом краснеть. Руководство центра не жалует школьников, поскольку считает, что помощи от вас – ноль. Если опоздаете – никакого волонтерства. А теперь можете разойтись по своим группам. Исследовательские отчеты были основным занятием в Красном Кресте. Танби попала в одну группу с двумя 11-классниками – Чан Уджу и еще одним 10-классником, которого не знала. Вдруг она почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась и увидела Хван Хи, с сожалением смотревшего в ее сторону. В разгар очередного заумного обсуждения Тан Би украдкой взглянула на Уджу. Они учились в одной школе, но прежде никогда не попадали в тот же класс, отчего были практически незнакомы. Но в последнее время Тан Би и Уджу стали пересекаться все чаще. Всякий раз Тан Би почему-то чувствовала себя не в своей тарелке. Оказаться в одном классе – дело обычное. Но встретить Уджу в Красном Кресте девушка не ожидала. Тан Би очень удивилась, когда узнала, что подающий надежды в искусстве Уджу собрался поступать в медицинский университет или на факультет биотехнологий. Новость крайне удивила не только ее. Тан Би вспомнила странный инцидент, который произошел пару дней назад на обществознании. Урок был посвящен презентации групповых докладов. Темой стало выявление социальных проблем и новых тенденций в общественной жизни на примере вашего региона и поиск решений. Учитель озвучил ее заранее. В одну группу входили 4 человека. Тан Би была во главе своей. Тогда Уджу работал в другой группе. «Давайте разделим обязанности», — предложила она. «Двое займутся поиском проблем и примеров, один — решениями, последние — презентацией и самим выступлением. Что думаете?» «Можно я буду искать примеры? Это легче всего». «Мне без разницы. Главное, не презентацию». Группа Тан Би спокойно распределила роли. Тогда, как и договорились, Кён Бин и Тон Ха выявят проблемы, Сок Джин предложит пути их решения, а я сделаю презентацию и выступлю. Еще скину вам текст доклада, где обозначу роли. Если что-нибудь упущу, обязательно скажите. На все требуется время, поэтому даю вам 2 недели. Отправьте, пожалуйста, не позже пятницы, чтобы я за выходные успела сделать презентацию. «Выступать будем через 3 недели во вторник». «Сделаем, не переживай», — заверили ее остальные. Все было решено, но на перемене после 5-го урока к Тан Би подошел Чан Уджу и сказал. «Мы с Сок Джином решили поменяться группами. Теперь поиск решений на мне». «В смысле поменяться группами? Почему? Учителю сообщили?» «По личным причинам». «Конечно, сообщили. Сок Джин ввел в курс дела. Пришлю срок». Запинаясь, произнес Уджу и вернулся на свое место. Тан Би показалось странным менять группу, когда уже все распределили. От Уджу словно веяло холодом. «Пхё Тан Би!» Чей-то голос вернул ее к реальности. Девушка обернулась и увидела недовольного 11-классника. «Что случилось?» — спросила Тан Би. «О чем задумалась? Я спросил, свободна ли ты в следующую пятницу после уроков». «А, да». «Я договорился с учителем, что мы займем лабораторию в кабинете биологии. Приходи туда сразу после классного часа. Обед, кстати, уже закончился. Увидимся в пятницу». Тан Би продолжала чувствовать себя неуютно. Она постаралась отогнать мысли от происходящих в ее жизни странностях и вернулась в класс. По сравнению с призраками, это все ерунда.